Вера Платона Каратаева вообще-то очень наивна и неопределенна. Если бы мы задали вопрос, а кто он? Ну, конечно, русский мужик, солдат, он православный. Но вот Толстой передает его молитву. «Господи Иисус Христос, Никол угодник, фрол и лавра, Господи Иисус Христос, Никол угодник и лавра, Господи Иисус Христос, помилуй и спаси нас», заключил он, поклонился, встал и, вздохнув, сел на свою солому. «Вот так-то, положи, Боже, камушком, подними калачиком», проговорил он и лег, натягивая на себя шинель. «Какую ты молитву читал?» – спросил Пьер. «Ась», – проговорил Платон, он же был заснул. «Читал, что Бог молился, а ты разве не молишься?» «Нет, я молю», – сказал Пьер. «Но что ты говорил? Фрол и лавра». «А как же быстро», – отвечал Платон. «Лошадиный праздник, и скота жалеть надо». Ну, понятно, для крестьянина лошадь – особое понятие. И то, что он поминает этот лошадиный праздник, как он его понимает, тут все психологически достоверно. Но все-таки, так вот, если задать вопрос, кому он молится? Вера его, конечно, несомненно, искренна. Но все-таки мы видим, что перед нами малоцерковный человек. Потому что вот он, значит, «Господи Иисус Христос», форма звательного падежа Иисусе Христе, который знакома всякому, а он эту форму не знает. Он не знает самых простых молитв. Может быть, для Толстого это явилось признаком какой-то вот натуральности веры Платона Каратаева. Все-таки есть некоторая вероятность определить религиозность Каратаева как близкую языческой. Это вспоминается вот опять, как Толстой увидел достоинство мужика в его непричастности к христианству, когда он рассуждал о рассказе «Три смерти», напомню вам. Для Толстого в этом естественность. Вот естественность, натуральность мирочувствия на этом уровне мужика. И определенного ответа на очень важный вопрос здесь дать невозможно. Но все-таки, так можно сказать, вектор основного вот движения религиозной мысли писателя все же проявляется, пусть даже намеком. Вот важное свидетельство о Платоне. Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему, ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер тоже чувство начинал испытывать Каратаеву. Да, мы можем сказать, что Каратаев живет любовью. Но любовь его как бы ограничена реальным физическим пространством, совпадающим с полем его внимания, и не направлена на личность. Его любовь обезличена, это очевидно. Он любит всех и никого конкретно. И тем же заражает всех окружающих. Недаром Пьер вот поддается такому же чувству. Полностью отождествлять это чувство с любовью христианской нет полной возможности, потому что для христианства личность – одна из важнейших онтологических ценностей. Каратаев же несет в себе для Толстого едва ли не эталонное мировосприятие в пространстве и мире, а любовь его безличностна. И мы можем вспомнить, что долго спустя уже Пьер мысленно поверяет памятью о Платоне многие свои жизненные ситуации. И полноты христианского чувства, христианской веры в Платоне – нет. И это как раз говорит о том, в каком направлении как бы вот готова развиваться религиозная мысль самого Толстого. А для Толстого, надо сказать, обезличивание важно, поскольку растворение индивидуальности в какой-то роевой жизни, по его убежденности, то есть бессознательное подчинение неким непреодолимым, но важным для человека законам, только и делает всякого по-настоящему свободным. Следовательно, только это и есть благо. Отказ от личности для Толстого – благо уже здесь, в пространстве войны и мира. Позднее он доведет это чуть ли не до такого догматического утверждения. Поэтому Платон Каратаев не может мыслиться в отдельности от некоего целого, которому он подчинен. Он не понимал и не мог понять значение слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова. И, по сути дела, вот для Толстого идеал этой натуральной жизни, когда всякое обнаружение натуры человека вовне сродни любому внесознательному проявлению в мире природы. Вот как запах отделяется от цветка. И для Толстого это идеал, бессознательное проявление всякого действия, всякой мысли. Толстой здесь очень недалек от понимания мира как некоего потока, в котором сливаются и обезличиваются все составляющие этого потока. К этому писатель придет в итоге. И это намечается здесь, в «Войне и мире». И все же Толстой дает возможность, даже в противоречии как бы самому себе, понимать взаимодействие человека, пусть даже бессознательное, взаимодействие с высшими законами как целенаправленное, как волевое. Это очень важно. С одной стороны, Толстой часто говорит о том, что сознательное, целенаправленное волевое действие человека не может привести ни к какой истинной цели, а часто приводит к вреду какому-то. А с другой стороны, он, противоречит себе, а Толстой весь из противоречия как бы соткан, противоречия себе он утверждает противоположное. И вот следует рассмотреть толстовское рассуждение о причинах пожара Москвы и последующего поражения французов в войне. Здесь дело не только в его понимании этого конкретного исторического события, а понимании истории вообще и жизни вообще. Вот почему сгорела Москва. Вопрос очень важный, но важен он для нас сейчас, потому что нужно понять смысл всех событий с позиции Толстого. Писатель отвергает те два ответа, которые давали историки в разное время в зависимости от основного интереса их суждений. Ну, когда надобно было прославить патриотизм москвичей, утверждалось, что Москву зажгли именно они, москвичи. Когда требовалось обвинить французов в варварстве, то именно им приписывалось то же действие. Историки уподобляются тут князю Василию Курагину, который, как вы помните, то хвалит, то ругает Кутузова в зависимости от обстоятельств. Кто же прав вот в этом отношении к пожару Москвы? Никто. По Толстому Москву никто специально не зажигал и не мог иметь такой цели. Ни москвичи из патриотизма, ни французы из варварства. Москва, пишет Толстой, сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город должен сгореть, независимо от того, имеются или не имеются в городе 130 плохих пожарных труб. Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители, и также неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которые в продолжении нескольких дней будут сыпаться искры огня. Деревянный город, в котором при жителях, владельцах домов и при полиции бывают летом почти каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей, а живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры на Сенатской площади из сенатских стульев и варящие себе есть два раза в день. Вот еще один пример толстовского отчуждения. Москва сгорела не потому, что ее кто-то поджигал, а от того, что ее некому было тушить. Тушить же было некому. А тушить нужно было многие-многие случайные загорания. А тушить было некому, потому что москвичи покинули город. И вот толстовское парадоксальное и знаменитое рассуждение. Москва сожжена жителями, это правда. Но не теми жителями, которые оставались в ней, а теми, которые выехали из нее. Москва, занятая неприятелем, не осталась цела, как Берлин, Вена и другие города, только вследствие того, что жители ее не подносили хлеба, соли и ключи французам, а выехали из нее. Покинули же москвичи город, движимые скрытую теплотой патриотизма, которая была усилена победою на Бородинском поле. Именно поэтому Бородино – победа, а не поражение. Но надо сказать, что и до Бородина вот теплота патриотизма была слишком ощутима, и она направляла действия москвичей. Та барыня, пишет Толстой, которая еще в июне месяце со своими арапами и жутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню с мутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, и страхом, чтобы ее не остановили по приказанию графа Ростовчина, делала просто истинно то великое дело, которое спасло Россию. Чувство, которое двигало москвичами, было чувством естественным. Те, которые выезжали с тем, что они могли захватить, оставляя дома и половину имущества, действовали вследствие того скрытого патриотизма, который выражается не фразами, не убийством детей для спасения Отечества и тому подобными неестественными действиями, а который выражается незаметно, просто органически и поэтому производит всегда самые сильные результаты. Они ехали потому, что для русских людей не могло быть вопроса, хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть. Это было хуже всего. Следовательно, если руководствоваться именно естественными стремлениями, то тем возможно достигнуть подлинной, а не надуманной цели. Являются ли такие действия сознательными и целенаправленными? Нет, конечно. Ведь москвичи не ставили перед собой никакой цели, не сговаривались, ну, примерно так, вот покинем Москву, ее некому будет тушить, это приведет к поражению французов, что-нибудь вроде этого, но утверждать это было бы и смешно, и неумно. Они уезжали и не думали о величественном значении этой громадной, богатой столицы, оставленной жителями и, очевидно, сожженной. Они уезжали каждый для себя, и вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа. Является ли такое действие москвичей волевым? Несомненно. Потому что именно свою волю они осуществили то, что потребовало от них их естественное стремление. Вот так вершится по-толстому историческое событие. Волевым бессознательным действием многих и многих, кто слушается своего естественного чувства. Но что необходимо вот для бессознательного ощущения этого естественного чувства, этого стремления? Нужно пребывать, насколько возможно, ближе к народному уровню, уровню народного понимания жизни. И такова Москва. Поэтому именно она могла совершить подвиг, который определил поражение неприятеля. Вот петербургское салонное общество на подобное было бы не способно. Как не способно оно было к пониманию смысла вообще всей истины исторического события. Точно так же бессилен перед пониманием совершающегося Наполеон, который по фальшивым меркам есть победитель Бородина, обладатель славы завоевателя Москвы. Он исполняет роль величественного вершителя истории, строит планы относительно тех благодеяний, которыми он намерен осчастливить москвичей. И вдруг оказывается, что победа, слава, величие – это все пустой звук. Он хочет благодетельствовать, но благодетельствовать просто некого. Никчемная слава его не спасает от гибели. И все это происходит в результате бессознательных волевых действий людей, которые не нуждаются в благодеяниях, которые движимы скрытым чувством патриотизма. Подумать, Наполеон в зените славы победителя входит в Москву. Потом, без каких бы то ни было усилий со стороны русской армии, он ее даже потерял на какое-то время, он оставляет завоеванный город и губит своих солдат в снежной бескрайности русской земли. Вот так в понимании Толстого вершится история. Те, кто любит пышность исторических событий и любит во всяком событии треск, помпезность фальшивых исторических спектаклей, те никогда не примут этого взгляда толстовского, трезвого и отвергающего все измышленные стереотипы восприятия истории. Вопреки самому себе, мы можем сказать, Толстой раскрывает, человек в истории не безвольная игрушка в подчинении незнаемых законов. По сути, даже в самом признании существования таких законов уже наличествует какой-то элемент их познания. Сознание необходимости следовать этим законам есть уже какое-то умаление бессознательности следования им. Свободное волевое следование этим законам есть хотя бы в малой мере, но сознательное воздействие на историю. Лучший пример того действия Кутузова в войне 12 года, как показал и разъяснил их Толстой. И опять-таки, если проследить вот каждую мысль до логического конца, сопоставить с иными суждениями Толстого, то в конце концов очень много противоречий мы обнаружим. Но Толстой тем и увлекателен. Но вот какие бы противоречия не обнаруживались у автора «Войны и мира», сама мысль народная прослежена в пространстве всех событий, всех людских судеб и проявлений характеров достаточно отчетливо и последовательно. Это обнаруживается прежде всего в том движении внутреннего мира центральных персонажей эпопеи. Каждый из этих персонажей пребывает в поиске, в определении своего уровня бытия, своего места в этом многослойном многоуровневом бытии.